Глава 14. Время вышло. Ну что, сударь, похоже, у вас крупные неприятности. Кагеру косо взглянул на мамуши. Вид у старосты традиционно уныло равнодушный, но из-под маски просвечивает едва заметное удовольствие. Даже не удовольствие, торжество. — В чем дело? — сухо спросил знахарь. — Зачем понадобилось вызывать меня в деревню в неурочное время? — Наверное, очень важный вопрос, а, мамуши? Действительно важный? Они сидели на веранде и пили чай с перцем и корицей, такой приятный и согревающий в это холодное ясное осеннее утро. Листья в саду старосты пожухли от ночных заморозков, в траве повсюду блестели нити паутины. — Дело важнее некуда, — неторопливо подтвердил староста, опуская глаза. — Плохие новости относительно вашего младшего ученика. Его ищут. — Ну и что? — Нет, сударь, вы не поняли. Сегодня на заре прибежал парнишка из Йогарасу и сказал, что к ним приплыл корабль. — Продолжай. — Необычная торговая барка. Большой такой. Черный с красным, узкий парусник в два ряда весел. — Военный, — сдавленным голосом сказал Кагеру. — Как вы угадали? На берег сошел целый отряд, человек, наверное, 20. Все в железе, в раскрашенной коже, с вымпелами. По чьим гербом? Княгини или наместника? Хабес их знает. Я в гербах не разбираюсь. Ихний командир собрал всю деревню и сделал объявление. Дескать, ищут они мальчика лет 8 по имени Мотылек, украденного на каком-то острове в Дельте, название запамятовал. И все приметы мальчика перечислил. И плакат на пристани повесил. И большие деньги сулит тому, кто укажет, где его держат. — Ты ведь на них не польстился? — вкрадчиво спросил Кагеру с безмятежным видом, попивая чай. Мамуша сделал вид, что смертельно оскорблен таким предположением. — Помилуйте, кто ж соседа продаст? — А вот кто заткнет рот платагонам из Йогарасу? Они ведь на вас, сударь, давно зуб точат, еще из-за тех дел с господином Холерой. Произнеся имя страшного Квесина, староста сложил пальцы в охраняющий знак. — Ничего, — спокойно сказал Кагеру, — пусть приходят. Они ничего не найдут. — Какой еще мальчишка? — Да это был просто морок. Вот ты, мамуши, видел у меня 8-летнего мальчика? Я-то, допустим, не видел, а остальные? Свидетелей слишком много, господин Кагеру. Всем глаза не отведете. Мамуша вздохнул. Объясните мне, почему такая суета? Вы что, княжеского сына ненароком сперли? Почему его с войсками ищут? Не твое дело, задумчиво проговорил Кагеру, глядя на золотистые облака. «Мое, не мое, а у вас, сударь, времени совсем нет. Может, день, два, пока солдаты сюда через перевал доберутся. Не мне вам советовать, но лучше бы вам взять своих волков, мальчишек и прочую нечисть и дунуть куда-нибудь на север в горы. Ага, подальше отсюда. А вы и рады». Староста деликатно промолчал. Вы нам были добрым соседом, господин Кагеру. Да уж больно, как бы это выразиться, опасным, — подсказал знахарь. Непредсказуемым, пугающим, нежелательным. Ладно, не кривляйся, мамуши. Я прекрасно понимаю, каково это иметь в соседях Мокквесина. Все равно, что жить на вулкане. Хорошо, я принимаю твой совет. Постарайся сделать так, чтобы твои родственники не болтали хотя бы пару дней. Вам же выгоднее, не попадете в соучастники. За это время я закончу свои дела и исчезну из здешних мест навсегда. Счастливого пути, всяческих благ и удачи в северных горах, не скрывая облегчения, пожелал мамуши. Незнакомое место. Огромный город на холмах, похожий на Асадаль, но еще богаче. Прекраснее. Мостовая дрожит под ногами, как в лихорадке. Откуда-то снизу волнами приходит глухой рокот, словно под землей готовится открыть адские врата. Многоярусные храмы, высоченные стены, белоснежные дворцы и особняки, крытые алой и золотой черепицей. Все качается, осыпается. Повсюду каменная пыль, летят гранитные глыбы, мечутся люди, где-то уже пылают пожары. От грохота и криков закладывает уши. И вдруг, как будто извне, накатывает приступ невероятной паники. И затем чудовищный подземный толчок сбивает с ног, перемешивает в кашу небо и землю. Проснувшись, мотылек долго сидел на краю постели, пытаясь успокоиться. Еженочные кошмары выматывали его. Он чувствовал себя так, словно уже третью ночь умирал, а утром воскресал, однако без всякой надежды на избавление. Такое ощущение, что эти кошмары кто-то насылал нарочно. Из-за неплотно задвинутой двери пробивалась полоска света. Похоже, Кагеру не спал. Мотылек прислушался и отчетливо услышал его голос. Время от времени монолог знахаря прерывали тихие реплики Сахимоти. Кажется, чародеи ругались. Мотылек встал, приоткрыл дверь пошире, вернулся в кровать и начал слушать. — Не понимаю, — раздавался резкий голос Кагеру. — Если есть умысел, то в чем он? Зачем мне полудохлый бродяга? Я призывал бога Вани. Почему пришел ты? Сахимоти что-то негромко проговорил. «Я уверен, Вани — это ты. Понимаешь, ты! Твое имя Сахимоти?» «Это ты так утверждаешь?» Кагеру тихо, злобно выругался. «На что ты намекаешь?» «Ни один заклинатель не застрахован от ошибки», — миролюбиво ответил Сахимоти. «Тогда к бесам ты кто такой?» «Я уже раз то говорил, что я ничего не помню». «Если ты не Вани, безымянный бог древнего Керима, то за каким бесом ты мне сдался?» Сахимоти ничего не ответил. Мотыльку послышался только усталый вздох. После паузы снова донесся голос Кагеру, полный сдержанной злости. «Хорошо. Если ты не безымянный бог, давай, убирайся отсюда. У меня тут непостоялый двор». «Не надо издеваться. Ты сам знаешь, что я не могу уйти. У меня просто не хватит сил. Я умираю от голода». «Да, умираешь, и не можешь съесть ни крошки. А знаешь почему? Тебе нужна особая пища. Я уже объяснил, какая». Сахимоти что-то ответил полушепотом. Мотылек не расслышал. Он выскользнул из-под одеяла и подкрался к двери. Тут было слышно гораздо лучше. — Повторяю еще раз, — бесцветным голосом говорил Сахимоти. — Я ничего не помню. А на слово верить тебе, представь, не хочу. И сам ты, Моквисин Кагеру, мне не нравишься. Сдается мне, ты хочешь провернуть со мной ту же штуку, которую провернул с этим несчастным безымянным, что заточен у тебя в клетке в хлеву. — А что, у тебя есть выбор? Ты ведь и вправду умираешь. Плохо бывшему богу воплотиться в умирающего странника. Но еще хуже — стать развоплощенным духом без надежды на новое рождение. — Угрожаешь? — усмехнулся Сахимоти. — Богу? — Бывшему богу, — поправил его знахарь. — Впрочем, извини. Мои слова вовсе не ультиматум. Ты ведь и сам понимаешь, что других вариантов нет, что я действую тебе во благо. Безымянные боги умирают, их почти забыли. Многие погибли безвозвратно, большинство превратились в мелких квесинов, и их дни тоже сочтены. Какое будущее ждет тебя? Ты жив только случайными жертвами, которые приносят тебе безмозглые морские вани. С каждым днем ты все больше становишься им подобен. Вот твое будущее. Поэтому... Ты или согласишься на то, что я предлагаю тебе, или... — Я не желаю крови, — отрезал Сахимоти. — Ой, только не надо врать, что тебе не приносили человеческие жертвы. — Я устал тебе говорить, что ничего не помню. — К Кагеру помолчал и сказал тихо. «Я ведь и без твоего согласия могу обойтись». Сахимоти ответил не сразу. «Ты меня боишься, Моквисин?» — неожиданно сказал он. «Не уверен, что поймал нужного тебе бога? Не знаешь, кто я и на что способен? И что ты способен со мной справиться? Что у тебя хватит на это умения и сил?» «Надо же, какой проницательный!» — желчно ответил Кагеру. «Допустим, боюсь. А сам бы ты не боялся на моем месте? Если ты такой умный, загляни в меня еще раз и скажи, отступлюсь я от своего замысла или нет?» «Не отступишься», — сказал Сахимоти почти сразу. «У тебя ведь тоже нет выбора». На следующий день Сахимоти с трудом, встав на ноги, зашатался, упал и больше подняться не смог. Кагеру вместе с Головастиком оттащили его на веранду и посадили там на краю, завернув в одеяло и положив под спину другое свернутое. Сахимоти иссох так, что уже почти не напоминал живого человека. Однако, когда мотылек с пустыми ведрами пробегал мимо крыльца, то с удивлением услышал его слабый голос. «Эй, Арен, подойди-ка!» Мотылек приблизился с некоторой опаской. Он не забыл подслушанный им ночной разговор. Правда, Сахимоти не казался ему страшным, и притом он был явно расположен к мальчику. «В этом доме есть оружие?» «Оружие?» — удивился мотылек. «Ну, пожалуй, ничего нет, кроме посоха учителя». Сахимоти поморщился. «А, еще моя кочерга!» — вспомнил мотылек. «Можешь ее принести?» Мотылек кивнул и побежал на кухню за кочергой. По дороге назад он проверил пальцем острие. Со времени своего последнего побега он несколько раз украдкой точил конец железного штыря. Сознание того, что у него есть хоть какое-то оружие, добавляло ему уверенности в себе. «А интересно, что скажет Сахимоти, когда прикоснется к железу, если он действительно квесин-оборотень?» «Спасибо», — прошептал бродяга, когда ему на колени легла железяка. «Ах, как хорошо!» Мотылек постарался не выдать своего облегчения. Учитель Кагеру был неправ. Сахимоти не квесин. «С копьем в руках я даже чувствую себя сильнее, хотя вряд ли смог бы даже поднять его». Сахимоти погладил кочергу и добавил, мальчишески улыбнувшись. «Знаешь, иногда мне кажется, стань я сильнее, я бы натворил одним бесом известно что. Может, Моквисин и прав, и я на самом деле бывший бог?» Мотылек подумал, подошел поближе и сел на край веранды рядом с Сахимоти. «Учитель приманивал Вани на мою кровь», — заговорил он, взвешивая каждое слово. «Вместо Вани пришел ты. Когда ты рассказал про то, что я Арен, я все понял. А сегодня ночью я вспомнил еще кое-что. Когда учитель разговаривал с моей бабушкой еще дома, он спросил, просватан я или нет. Оказывается, он уже тогда это затевал. Он и на Стрекозий остров наверняка приплыл не случайно, а мне врал, что хочет взять в ученики. Он все время врет. Ты ему тоже не верь». «Зачем ты меня предостерегаешь?» Сахимоти повернул голову и взглянул на мальчика внимательными белесыми глазами. «Что, если Кагеру прав, и я Вани?» Мотылек поколебался и сказал. «Мой дед был шаманом, служил безымянному Стрекозьего острова. А Вани пришел забрать его душу и сказал, это мой храм и мой слуга. Я все думал, как такое могло быть? Дед был добрый, он никогда не стал бы служить Ване. Может, он сам не знал, кому служит?» «Так не бывает», — усмехнулся Сахимоти. «Ты не злой и железа не боишься. Думаю, что ты не Ване, а какой-то другой бог, хороший». «Не знаю», — Сахимоти прикрыл глаза. «Знаю только одно. Завтра я, похоже, умру. Так что будь настороже. Моквисин не позволит мне умереть просто так». «Ну вот», — кивнул мотылек, — «ты точно не Ваня! Ваня не стал бы меня предупреждать!» Мотылек посидел еще немного, потом вскочил и убежал. Сахимоти проводил его рассеянным взглядом. Его тело настолько ослабло, что даже мысли струились медленно и лениво, как пересыхающий ручей. «Умный ребенок», — думал он, — «идеальный Арен. А заметил ли ты, маленький умник, что твой учитель нарочно оставляет нас с тобой, не препятствует разговорам, поселил в одной комнате? Я вот заметил. Похоже, именно ты — то, что привело меня в эти горы. Я по-прежнему ничего не помню, но это уже не обязательно. Кто-то другой внутри меня смотрит на тебя, Арен, и знает, что надо делать. А я не знаю, смогу ли, захочу ли сопротивляться, когда передо мной встанет выбор — ты или смерть». Сахимоти стиснул пальцы на кочерге. Выводила из себя отвратительная слабость этого убогого ущербного облика. Уже не тело, а все существо точил голод, который с каждым часом становился сильнее воли и разума. Он чувствовал одно. Когда его руки лежат на железе этого самодельного копья, его дух становится спокойным и готовым к бою. Вот только с кем?